зудели мысли, словно послевкусие от чрезмерно спелого плода, словно воспоминания о съеденном червяке. Тоненькие такие бледные мысли о странном одиноком редакторе в роскошно-деловых апартаментах, о пустом, настороженном дворе, оброшенном будто приспешной эвакуацией подъезде. Вдруг всплыла перед глазами кукла, увиденная мною в пустой, покинутой всеми квартире, раскоряченная, без руки, на полу, присыпанном крошками кирпича и штукатурки. Алексей Данилов. Два дня спустя. 19 апреля, среда. Я никогда столь скоро не согласился бы на предложение неожиданного издателя писать роман, когда бы он уже не сложился у меня в голове. Имелся сюжет. Придуманы были герои, разработан и записан подробнейший план. Оставалось в сущности чепуха сесть да написать. Чтобы сделать это раньше, не хватало только времени, а вернее, если быть честным перед самим собой, воли, решимости начать. Но теперь-то, когда я получил аванс от издательства со странным названием «Первая печать», отступать мне некуда. Посему к сегодняшнему утру, утру среды, я приготовил все, чтобы приняться за работу, чтобы меня ничто не отвлекало. Полтора дня, прошедшие с той минуты, как я вышел из кабинета холодноглазого Ивана Степановича, я посвятил тому, чтобы создать себе все условия для полноценного затворнического труда. Первым делом я отправился в контору и спросил у американского директора нашей фирмы, мистера Брюса Маккагена, очередной отпуск на 4 недели. Плюс к тому отпуск без сохранения содержания сроком на 6 недель. Господин Маккаген отпустил меня без сожаления и даже, как мне показалось, с удовольствием. Спросил только: «Что случилось, Алеша?» «Семейные обстоятельства», — подпустил я туману. Брюс сочувственно покивал головой. Меня столь легко отпустили с работы от того, что в данное время мои услуги, переводчика с испанского и португальского, фирме нужны были как тореадору балалайка. Только что мы отработали огромнейший контракт с испанской винодельческой компанией. Вот тогда мне приходилось пахать, словно виноделу на празднике урожая, по 14 часов в сутки. Теперь же все обстоятельства перед испанцами мы выполнили, и мое пребывание в конторе нельзя было расценить иначе, нежели оплачиваемый отпуск, правда, с обязательным посещением рабочего места. Не сомневаюсь, что при других обстоятельствах мне просто указали бы на дверь. У американцев не забалуешь, они и не любят, когда кто-то даром заедает их хлеб. Но в конце лета предстоял, как поговаривали, еще один испанский заказ, да куда более грандиозный, чем предыдущий, от Сиата. Вот тогда мои знания снова могли бы быть востребованы. Тем паче, что я разбирался не только в языке, но и в машинах. А моей работы начальство, в принципе, было довольно. И, видать, сочло неразумным сейчас выставлять меня на улицу, а в августе срочно подыскивать нового переводчика. И все-таки за последние недели я не раз ловил на себе напряженный взгляд мистера Маккагена, чье честное сердце, видать, терзала мысль о вопиющей бесхозяйственности при виде сотрудника, в рабочее время безмятежно распивавшего чаи и почитывающего книжечки.